Дневник состояния. У всех нас всегда под рукой телефон или другой гаджет. Так что прямо сейчас открываем заметки, записываем дату, место, если оно имеет значение. Мне нравится отслеживать корреляцию. Можно сделать фотографию. Потом будет классно наблюдать, как вы меняетесь. Теперь запишите, что вы чувствуете и как себя ощущаете. Что я чувствую? Я чувствую любовь, благодарность, радость, спокойствие. Какие эмоции я испытываю? Страх, ненависть, агрессию, злость или наоборот, апатию, тревогу. Какие ощущения сейчас есть в моем теле? Может быть, где-то болит, где-то покалывает, накопилась усталость или наоборот, тело расслаблено. Все записывайте. Пишите, что чувствуете. Записывайте мысли и переживания. Просто начните писать, и ничего больше. Что дает эта практика? Во-первых, такой дневник позволяет вам отслеживать ваше состояние, чувства, ощущения, эмоции, мысли, переживания. Таким образом, вы можете трезво оценить ситуацию и ей управлять, чтобы не впадать в состояния, которые вам не нравятся. Сейчас ваша основная задача — понять, что только наблюдая за собой, за своими чувствами, эмоциями, переживаниями, у вас появляется возможность ими управлять. С помощью дневника состояния вы можете отслеживать динамику, анализировать и корректировать свое состояние. И совсем скоро вы заметите, как круто меняетесь, потому что каждый день вы становитесь лучше, чем вчера. А заметные глазу изменения будут повышать вашу уверенность в себе и самооценку, подпитывать любовь к себе.